Юрий Иваниченко. Высокий край. Пролог. Тайная радость и благое предвестие. То, что не может быть случайностью, но произошло вопреки всем обстоятельствам, вопреки всему, что нас окружало тогда. И нам еще необходимо догадаться, попытаться понять, как все произошло. Я знаю, что тебе надо увидеть произошедшее моими глазами, чтобы разгадать. Поверить можно еще не зная, не понимая ничего. Возможно, только так и можно, вопреки. Наверное, мы родились именно для такой веры. Но веры мало. У нас обязательно будет, должно быть завтра. А значит, необходимо знание. Я не смогу тебе раскрыть все. Не смогу и для себя повторить, что за люди, что за лица, что за чувства. И глубинные, непроверяемые и неудерживаемые разумом порывы сменялись, бились, горели. Не могу сказать, как часто видел это мертвое лицо, окаменевшие в оскале губы, тусклый блеск зубов и тусклую глубину темных глазниц. Никто не знает, что его жизнь, его мир единственно правильны. Но как прожить без такого убеждения, без такой веры, отвергающий все доводы рассудка? И неизбежно каждый день ты будешь спрашивать и у себя, и у меня. Спрашивать, даже не произнося ни слова. Всегда в моей повести будешь ты. И на самой кромке, на краешке, и во тьме долин. Но ты помнишь, я не обратился к тебе прежде, чем был вправе сделать это. Я не знаю и не могу знать истинную меру ни себе, не всему, к чему я прикасаюсь. Увиденное мною, еще не познанное мною, ты должна увидеть это. С того самого дня, когда все начиналось просто и забавно. Случай, не более.